Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Братья и сестры, здесь апостол Петр говорит нам о том, что я пастырь, я сопастырь ваш, и я умоляю вас, каким должно быть ваше отношение к стаду. Братья и сестры, все, которые сюда приехали и которые занимаются с детьми, это пастырская работа. Это пастырская работа. Это, друзья, не профессия, это не хобби, это не увлечение, это служение. Когда какая-то работа становится профессией, то, как правило, есть возможность эту работу оставить. Если это профессия, то в каждой профессии есть перерывы, в каждой профессии есть отпуск. Есть время, когда мы можем отдохнуть, оставить это дело, то есть получить отпуск, куда-то уехать. Братья и сестры, работа пастыря – это без выходных, это без перерывов, без отпусков. Апостол Петр говорит о том, что «я сопастырь ваш». Заметьте, друзья, несмотря на то, что положение апостола Петра очень высоко, тем не менее он говорит, что «я сопастырь». Как-то я вспоминаю один эпизод из нашей жизни, из жизни нашей церкви. К нам в церковь приехал областной служитель нашей области, Донецкой. Только не Александр Васильевич Круговых, друзья. А может быть, кто-то знает, мы были тогда в зарегистрированной церкви, но кто знает этого служителя, тот знает. И вот он приехал к нам. У нас была трудная пора в нашей церкви, в жизни нашей церкви. И вот ему задают такой вопрос. Вы приехали сюда, ну, для того, чтобы снять нашего служителя. Говорим, а вы вообще, как вы вот себя понимаете? Кто вы такой? Он говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, пастырь над пастырями. Если вдуматься в эту фразу, то фраза звучит очень даже вызывающе. Пастырь над пастырями. Ну вот, пастыри, да? А я выше всех, а я пастырь над пастырями. А вот апостол Петр занял совсем другую позицию. Я, говорит, сопастырь. Мы понимаем, друзья, что это такое? Сотрудник, сослуживец, то есть на один уровень. Друзья, я так подумал, Петр – это высота, это которому Господь сказал, паси агнцев моих. Друзья, заметьте, паси агнцев моих, то же служение, что и у нас. И он говорит, я сопастырь. Он мог совсем по-другому сказать. Братья и сестры, я хочу отметить внимание на ту мысль о смирении нашем. Сопастырь. Это вопрос нашего смирения. Братья и сестры, если мы этого вопроса не поймем, если в нашей жизни мы не поймем, что значит смиряться перед Богом, успеха у нас в служении не будет. У нас будут превосходные материалы, превосходное пособие. Братья и сестры, но у нас не будет самого главного – это благословений Божьих. Водительство Божьего. А Бог гордым противится, а вот смиренным Он дает благодать. Следующая мысль, на которую я хочу обратить внимание, написано так. «Пасите Божье стадо, какое у вас». Братья и сестры, слово «пасите» говорит о том, что тот человек, который занимается с детьми, он должен знать, что происходит в его стаде. Он должен знать, что происходит в его стаде, какие там проблемы, какие там, ну, недоразумения, неясности. Пастырь должен знать о всех проблемах, которые возникают в его стаде. Написано, пасите Божье стадо, какое у вас. У вас. То есть границы своего стада он должен знать. Здесь и возрастные особенности. Мое стадо, например, с 9 до 13 лет. Пасите Божье стадо, какое у вас. Мое стадо с 6, там, например, до 9 лет. Это мое стадо, какое у вас. Братья и сестры, и последнее, на что хочу обратить внимание, сказано, пасите Божье стадо, и указано, ну, качество, указано отношение пастыря к стаду. Богоугодно, охотно, и так, чтобы без гнусной корости. Братья и сестры, богоугодно. Это значит так, как этого хочет Господь. Так, как этого Бог хочет. И здесь, когда у нас проходит семинар, то хорошо, чтобы нам познавать волю Божью. Господи, как хочешь Ты, чтобы я пас стадо? Братья и сестры, хочу сказать, что не все мы и не всегда мы пасем так, как этого хочет Господь. Не всегда, друзья. И может быть, здесь, касаясь наших сердец, Бог произведет такую, произведет работу, во-первых, очищающую. Нам где-то и покаяться нужно. Покаяться в том, чтобы не так мы подходили к этой работе, к своему служению. Как-то у нас в детском лагере мы подсели к одной палатке. Идет вечернее общение. Все разошлись по своим палаткам, воспитатели. А мы решили послушать, что же происходит в палатках. И так подсели к одной палатке. И сидим возле этой палатки и слушаем. И завел брат рассказ о фильмах ужасов. Что там происходит? И рассказывает детям, рассказывает. Тишина, друзья, в палатке. Это то, о чем мы мечтаем, чтобы была тишина в палатках. А мы слушаем, слушаем этот рассказ. Братья и сестры, богоугодно, чтобы пасли Божье стадо. То есть, как угодно Господу. Не угодно это Господу. Друзья, я хочу сказать, прошло немножко времени, и этого брата отлучили. Отлучили не за то, что он детям рассказывал такие рассказы, а совсем другая статья отлучения. Но все это, оно один к одному. То, что в духе, то, что в сердце. Написано так, что пасите Божье стадо охотно. Это желание. Вот тут мы просматриваем ваши, ну, листочки, где вы немножко о себе рассказываете. И, как правило, в самом конце написано «служением доволен». Служением доволен. Братья и сестры, охотно, то есть с желанием. В одном лагере мы и такую картину наблюдали. Ну как, не наблюдали, а до нас это дошло. Сестричка завязала своих детей в палатке. Благо, что палатка такая попалась, что ее можно было зашнуровать. Завязала ее и говорит, смотрите, с палатки никуда. Ну, а сама своими вопросами занимается. Там подруги, знакомые или как там, можно пообщаться, а дети никуда. Братья и сестры, да поможет Господь нам, чтобы мы пасли Божье стадо так, как этого хочет Господь. Я не имею в виду вопрос только детского лагеря, а вообще, в целом, отношение наше к служению. И Бог благословит нас. Это благословение будет такое, которое с собой печали не приносит. А если сегодня Бог и производит печаль, то эта печаль да будет ко спасению. Печаль по Богу, печаль в покаянии нашем. Слава и поклонение за все Богу нашему. Аминь. Помолимся. Ну, открыть можно эту главу, можно не открывать. Я коротко ее перескажу. Ну так, коротко. Пришли несколько странников к шатру Авраама. Авраам увидел их и узнал в одном из них владыку. Подбежал и говорит, «Владыка, если я обрел благоволение в очах твоих, то не пройди мимо раба твоего, дома раба твоего». Ну, хорошо. Заходит владыка. И что делает Авраам, друзья? Кто помнит? Начинается в доме движение. Братья и сестры, когда Христос, наш Владыка, будет движение, обязательно будет движение. Когда Христос входит в сердце наше как владыка, будет движение. Все придет в движение. И жизнь наша, и семейная, и несемейная, и наше отношение к служению на ниве Господней, все будет в движении. Где-то будут переоценки, но весь дом приходит в движение. И вот, ну, только представим себе эту картину. Авраам говорит Саре. Сколько Саре лет тогда было? Ну, вот так говорят, 90-99. Ну, в общем, старушка была уже. Может быть, в те времена люди и лучше-то сохранялись, но суть вот в чем. Авраам говорит ей, скорее замеси 3 саты лучшей муки. Ну, высший сорт, так, да, Петя? 3 саты лучшей муки, то есть высший сорт. И подгоняет эту свою Сару, которая уже в возрасте. 3 саты, я даже не знаю, ну, может быть, кто-то занимается. Но думаю, что много. Много, потому что потом он отроку говорит, давай к стаду быстрее, и теленка какого? Однолетнего не написано, братья. Нежного и еще какого? Откормленного, не худого, а такого. А? Сад 6 литров. А 3 сада это 18 литров. Ну, на 18 литров много можно заместить, да? Ну, значит, друзья, не скупой, не скупой. И говорит Авраам, откормленного теленка. Будем уже не считать, друзья. Давайте за мыслью наблюдаем. Ну, хорошо. Не, ну подождите. Муки, не воды. Муки. Ну что, друзья, все, да? Кулинарные наши способности сейчас велики. Время такое, что нам нужно как-то жить. Говорит, откормленного теленка, нежного. И вот отрок должен был к стаду прибежать и понимать, что Авраам проверит, какой от, какого он теленочка приведет. Ну, привели теленка. Написано, и сам Авраам там поспешает, он весь в движении. Ну вот приготовили, омыли ноги этим странникам, приготовили обед. Авраам, написано, стоял под дубом и смотрел, как они кушают. Братья и сестры, скажите, что-нибудь Авраам пожалел для владыки или нет? Ничего. Братья и сестры, мысль моя такая, что если Бог владыка, то для Него ничего не жалко. Приведу такой пример. Однажды один человек решил жениться. Ну, прежде чем ехать к своей невесте, он предложил брату своему быть у него сватом, да, или как, которые на сватовство, когда едут. Предложил ему быть, так как родители уже были старенькие. Ну и вопрос такой задает брату своему. Как думаешь, что нужно с собой взять, ну, чтобы к невесте ехать? Он говорит, когда я ехал, то мы торт спекли. Ну хорошо, давай спечем торт. Спекли торт хороший и поехали. Проезжали возле цветочного базара. Он говорит, а если букет цветов купить? Не помешает. Зашли на рынок цветочный. Ну брат рассказывает, говорит, я предлагаю ему, давай вот такой букетик купим. Он посмотрел на него, не пойдет. Пошли дальше. Давай вот этот букетик купим. Не пойдет. Ну, ты сам выбирай. Развернулся и пошел в машину. Через некоторое время он заходит в машину вот с такой охапкой красивых роз. Он говорит, сколько стоит? Он говорит, как сказал, мне говорит, поплохело же. И сердиться начал на него. Я, говорит, думаю, нельзя покупать за такие цены цветы, которые через 2 недели завянут. А потом думаю, и чего это я сержусь? Я-то еду к чужой невесте, а он едет к какой, братья? К своей. Братья и сестры, если Христос наш владыка, для него ничего не жалко. И если это будет даже самое дорогое, если на жертвенник ляжет юность наша, наши годы, наши способности, время наше, то для него ничего не будет жалко, если Христос наш владыка. Да, Браславе говорит, что если кому-то придут без цветов, чтоб не переживали. То есть, друзья, я не ставлю, что это показатель. Вообще мысль, что для владыки ничего не жалко. По четвертому стиху, если у вас есть еще какие-то мысли, Гена, можно поучаствовать? Да, друзья, это очень важно. Очень важно. Если Христос всю жизнь нашу был владыка, то и смерть будет спокойной. А ведь многие люди в таких агониях, в таких переживаниях умирают. Ну что, тогда пятый и дальше стихи, да, прочитаем. Я прочитаю несколько стихов, друзья, потому что здесь неразрывно идет одна мысль. И будем дальше рассуждать. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вот по этим четырем стихам какие будут рассуждения? Братья и сестры, здесь тоже не рассматривается, и даже наоборот, идет вопреки теории кальвинизма. Кальвинизм утверждает, что бы ты ни делал, ты будешь спасен. А здесь мы видим совсем обратное. Израильский народ вышел из Египта. Вышел, они пошли. Беда, как выразился один человек, Египет с них не вышел. Это была их беда. И написано, вывел Бог, повел, но потом неверовавших погубил. Ангелы, ангельский мир, не сохранили достоинства своего, погубил. Содом и Гоморра погубил. Несмотря на то, что им дано было время, возможность для жизни. Я это примерно так объясняю, что построили тюрьму для преступников. Но кто туда попадет, это зависит от нас. То есть это зависит от человека, от самого человека. Будет порядочная жизнь, не попадет туда. Будет непорядочная. Он попадет туда, тюрьма уже готова. Вот точно так же, погибель приготовлена, вечное осуждение приготовлено, но кто туда попадет, или точнее, кто пойдет туда сознательно, это зависит от самого человека. Петя. Я хочу напомнить вам уже знающих. Вот знают они, и он знает, что не знает, но он им все равно напоминает. Здесь урок для меня, чтобы постоянно напоминать, хотя мы и знаем, что постоянно напоминать детям о том, что даже они в жизни знают. Хорошо. Да. Вообще, братья и сестры, в этих местах Священного Писания больше говорится о строгости или о милости Божьей? Я тоже так думаю, что больше нам представлена картина строгости Божьей. Вообще христианский путь – это узкий путь, друзья, узкий путь. И здесь стоило только египтянам отступить, проявлять упорство израильтянам. Раз, два, а потом Бог видит, что уже неисправимые. Христианский путь – это узкий путь, путь послушания Богу. Я вспоминаю, в детстве своем я с нетерпением ждал выходного дня. А вот для чего? Нужно было мне с одним человеком проходить определенный отрезок пути. И на этом пути встречалось такое препятствие. Через обрыв проходила здоровая труба. Здоровая труба. И в диаметре она такая внушительная. Можно было вокруг обрыва обойти и достигнуть того места, куда мы постоянно ходили. Но Всю суть вопроса состояла в том, чтобы пройти по этой трубе. Мне так это доставляло удовольствие, чтобы пройти по трубе, а тут же вот обрыв, такое, ну, ощущение немножко, как риска, особенно для мальчишки, это вообще, ну, какое-то, составляет какую-то ценность. Шаг влево или шаг вправо, это могла быть погибель. Друзья, вот христианский путь, узкий путь, он что-то собой напоминает. Шаг влево или шаг вправо. Достаточно уклониться только на один, ну, на один градус, говорят, кораблю, чтобы он прибыл не туда, куда он должен был уже прибыть. Вот поэтому мы проводим и семинары, и общение, друзья, чтобы нам не уклониться. Не уклониться ни в методах воспитания, ни в самом, ну, технической части где-то воспитания детей. Вот в методах воспитания. Мы снова, например, касаемся этого вопроса. Программа «Ключ» одесская. Братья и сестры, вот читаю эту программу, положительная, положительная. А потом такое, что, ну, никогда оно нам неприемлемо. Никогда. Это чуть ли не явление медитации. Поэтому это нам неприемлемо. Раз и уклонились. Вот, например, друзья, еще такой пример я приведу. Знаете, что журнал есть такой, «Тропинка», да? Вот, детский, христианский, так его называют. Читаю. Значит, он очень тесно связан, этот журнал, с журналом «Вера и жизнь». И так вот в одном проспекте, буклете относительно этих журналов, значит, такая заметочка. Новым редактором украинским, на украинский язык, значит, назначается одна женщина. Ну и просят в этом журнале, относительно журнала «Вера и жизнь», просят, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог новому редактору дал мудрости, дал ведения и фантазии для того, чтобы, ну, печатать и редактировать статьи. Друзья, нам все здесь вмещается. А что вам не вмещается? Фантазия. Ну, мудрости – хорошо. Там ведение, понимание. И это, и нам надо. А фантазия? Смотрю по справочнику, что такое фантазия. Фантазия – это значит там воображение, вымысел и обман. Ну, ложь. А теперь немножко мы раскладочку сделаем. Будем молиться, чтобы Бог дал мудрости, ведения, обмана и лжи вот этому человеку. Друзья, нам это неприемлемо. Стоит уклониться, понимаете, от истины, от истинного пути, чтобы детям истину передать, потому что эта истина их будет делать свободными. Помните, познайте истину, и истина сделает свободными. Вот то, что мы говорим, точнее, через нас Бог говорит слово свое, оно будет человека делать свободным, и подростков, и детей, приводить их или к фантазии, или будет приводить их, как Павел сказал, я, говорит, говорю слова какого? Здравого смысла. А вот такой вопрос, друзья. Как вы думаете, почему, несмотря на то, что Валаам сказал, Бог не человек, чтобы лгать, и Сын человеческий, чтобы ему изменяться, почему даже после этих слов Валаак не отреагировал на них, а продолжает водить Валаама по высотам своим? Ведь Валаам прямо ему сказал, Бог, он не изменяется. Он же уже сказал все. А все равно Валаак начинает Валаама водить по своим высотам. Может быть, оттуда Господь проклянет. Давай на эту гору, давай здесь всем жертвенников устроим. Почему все-таки Валаак продолжает свою работу? Да, братья и сестры, это очень важно понимать нам. У нас, знаете, у людей какое представление бывает? У людей представление такое. Вот какой верующий, такой и Бог у них. Валаам, он весьма изменчивый. Он говорит, не пойду. Потом Валаак смотрит, он идет. Раз пророк Божий изменяется, значит, такой у него и Бог. Значит, такой у него и Бог. И то, что Валаам говорит, это уже бесполезно. Он жизнью своей показывает, какой Бог. Раз изменяется Валаам, значит, может измениться и Бог. Вот такое представление у Валаака. Валаам видел свое падение. Он видит, что он падает. Бывает, для человека нужно много ему объяснять. Да ты знаешь, здесь же неправильно, это же твой путь к падению, и все. А здесь видит человек, что он падает, а остановиться не может. Обольщение. Путь Валаама, братья и сестры, это путь вообще обольщений. Так написано, предаются обольщению мзды, как Валаам. Обольщение – это желание себе там, ну, больше, больше, этого у меня еще нет, этого нет. Украинская песня есть такая, вот, раньше ее пели, и там такие слова: «Як мы живем, то и меркуем, не наче наше воно все, собі все більше загрибаем, щоб всім сказать, це все моє». Братья и сестры, вот это путь Валаама. Соби больше. Путь обольщений. Это в настоящее время, братья и сестры, это ну, настолько распространено. Путь обольщений. Ну, даже увидели, где-то мы, ну, что-то, знаете, вот хорошо сделано, качественно, все. Приеду домой, у себя то же самое. Все, все остальные мысли, они уже на втором плане. Хочу вот это, хочу, чтобы и у меня такое было. Путь обольщения. Всеми силами отдам последние средства, отдам последние деньги, но такую кофточку себе приобрету. Путь обольщения, друзья. Я припоминаю, один брат делился, путь обольщения, что в те времена, когда трудности были и гоняли христиан, я имею в виду вот наше уже время. Так рассказывают, были люди в церквах, осведомители. И работали они на органы, даже на ставку. 25 рублей в месяц. Платили им 25 рублей в месяц, и вот так они работали. Это тоже путь обольщений. Ну, казалось бы, можно понять, ну, человека, которому предложили, ну, 25 тысяч в месяц. Но здесь как-то еще я не оправдываю их абсолютно. Это великий грех перед Богом, предательство. А, да, силу обольщений. 25 рублей в месяц. И вот так работали. Путь обольщений. И, братья и сестры, может и к нам прийти такое время тоже. И могут предлагать и карьеру, и предложить, знаю, и квартиры предлагали, и все. Только пойти по пути отступления. А это путь обольщения, это путь Валаама. И конец этого человека – погибель. Ну, может быть, еще кто отметит, какие мысли по Валааму. Сестры, путь Валаама еще – это не обращать внимание на остановки Божьи. Вот поехал он на ослице. Ведь не сразу все произошло, не сразу ослица лягла под ним. А сначала своротила с дороги. Потом Валаам вроде ее поправил. Потом ногу его к стене прижимает, а потом и вообще лягла под ним. Братья и сестры, и ни на одной из этих остановок не обратил внимания Валаам. Обольщение настолько затмило его, что он абсолютно ни на что не обращает внимания. Я не знаю, может быть, только потому, что он пророк, он как-то, ну, я так представляю себе, если бы со мной животное заговорило. Ну, можете себе представить, друзья, картину эту, да? А вот, а он как-то так вот свободно со слицей, ну, переговорил. Вот. Или он действительно уже вообще ни на что не обращал внимания, только видел перед собой вот это богатство. Или просто, ну, потому что он пророк Божий, он понимал, что может все происходить. Но одно ясно, что внимание на остановки Божьи он не обращал. Ведь сразу можно подумать, ослица, которая никогда в жизни ему не изменяла, своротила. Что-то не то. Нет, не обратил внимания. Дальше. Ногу к стене прижала. Да разве когда-то она ему прижимала ногу? Нет. А потом лягла под ним. Но ведь что-то здесь не так. Братья и сестры, вот так в нашей жизни. Вот так в нашей жизни. Поговорил Бог с нами. Ну так, своротила ослица. Легенько-легенько поговорил. Не поняли. Дальше пошли. Следующее. Уже нога наша прижатая, больнее. Опять не поняли. Дальше все равно идем. братья и сестры, путь Валаама не обращать внимания на остановки Божьи. Путь ожесточения. Думаю, если бы вот так каждый бы поделился, наверное, каждого Господь в жизни как-то останавливал, предупреждал. В книге Иова сказано так, что Бог говорит однажды, если того не послушают, в другой раз. А потом что делает Бог? По тексту, как вы помните? Да, на кровать ложит такого человека. И написано, чтобы отвести от человека гордость и отвести от него злое какое-то предприятие. Бог так делает. Бог, а мы иногда то обстоятельства такие. Нет, надо обращать внимание на Божьи остановки. Это путь Валаама. Ну что, если мысли нет, давайте уже мы к Корею перейдем, и тогда уже так и закончим. Историю Кореи. Кто расскажет ее? Давайте из сестер кто-то. Из истории Кореи. Написано так, погибают, как Корея. Путь Корея. Вот три личности. Почему-то из всей истории израильского народа Иуда выбрал именно эти три личности. Корей, Валаам и Каин. Понять. Очень важно это понять. Корей очень свободно относился к служителям. Очень свободно. Знаете, я бы сказал так, легкомысленно. И это дошло до того, что он даже, ну как сказать, возвысился. Вы помните тот эпизод, когда Давид вошел в пещеру, и там Саул ночевал. То сказали ему, все, время настало, пожалуйста, ты можешь уже поразить своего противника. Помните, как он сказал? Не подниму руки свои на помазанника. Не подниму. У Давида положение было не просто выгоднее Корея, а, по сути дела, он мог это сделать. Но, говорит, не подниму руки свои. И когда он все-таки, помните, отрезал край одежды, как на сердце было у Давида? А? Горько стало. Горько стало, что он даже это сделал. Друзья, мы видим, у Корея абсолютно нет никакой горечи, что он так относится к служителям. Там уже в ход пошли не отрезание крайней одежды священника, а там домогалось священство. Там ни во что уже просто ставят. Братья и сестры, это такой вот путь, который и в настоящее время он в церква проникает. Абсолютно уже, ну как сказать, ну где-то служитель, там что служить? Это слуга. Вот и пусть он и служит. И все. Но, братья и сестры, ведь нам Писание много на этот счет говорит, чтобы мы и повиновались. Написано так, вот, чтобы, значит, наше отношение было таким, чтобы служителя совершали служение, не воздыхая. Вот очень приятно, когда вот получаем от вас вот здесь, ну, ваши размышления насчет того, какое сестры положение. И так во многих этих послушание служителям, послушание, правильное отношение, братья и сестры, это радует. Ведь во многом уже в христианстве этого нет. Уже этого нет. Смотрим, что вот этот путь Корея уже во многих просматривается. Это путь и организации определенных миссий. Определенных миссий. В церкви не понравилось. Не понравилось, что служитель где-то так ставит на место свое. Там, ну, не дает. Не дает, смотрит, потому что это в гордости совершается, в упрямстве какое-то дело. Я свое организую. Я организую свое. Развернулся и пошел с церкви. Организовал что-то свое. Прошло время, оно рассыпалось. Все равно дальше идет. Что-то опять свое организовывает. Люди приходят, братья и сестры. А никто не знает, что основание всего этого – это путь Кореи. Это путь Кореи. Хорошо бы себя проверить. Может быть, наше где-то, мое отношение к служителям, знаете, такое поверхностное, легкомысленное просто. Знаете, вот так, ну как-то так вот, и в разговорах, и во всем. Не отрезать края одежды. Когда мы одни остались, ну и пошло перемывать кости. Кто какой служитель, да чем он, да у него и то не так, и семья не такая, да вы на то посмотрите. Братья и сестры, сколько отрезанных вот таких уже кусочков от одежды. Это путь Кореи. Эти вопросы решаются по-другому. Путь Корея домогается еще дальше, домогается священство, полно, все общество свято, не вы одни только такие. Путь к Корее. Никто не видел слез Христа пречистых, души тоскующей не слышал стон. Была немая скорбь в глазах лучистых, когда один в саду молился он. Там плакал он за грешный люд, страдая, предвидя крест и смерть свою на нем. Он плакал, чтобы открыть нам двери рая, чтоб мы вошли туда за ним потом. Свои святые слезы, чтоб наши слез потоки осушить и вечной смерти страшную угрозу своею крестной смертью устранить. В одном найти мы утешение сможем.